Глава 37. Мэгги. 2,5 года назад. Хлопает входная дверь. Я слышу, как дребезжит картина, висящая в коридоре. «Зачем?» — рычит Нина, врываясь на кухню. Похоже, она все узнала, а значит, разговор предстоит тяжелый. «У тебя все в порядке?» — спрашиваю я, хотя мы обе знаем ответ. Ее щеки горят от гнева. Она швыряет сумку на пол, часть вещей вываливается наружу. «Скажи, зачем ты это сделала?» «О чем ты?» «Зачем сказала в совете, что из меня не получится хорошая мать?» Вынимаю руки из раковины и стираю мыльную пену полотенцем. «Я этого не говорила. Клэр из совета сказала, что ты сообщила им о важных подробностях, которые я от них скрыла. И у них, видите ли, нет другого выбора, кроме как отклонить мое заявление». Она сказала, что это именно я о них сообщила. «Нет, но кто еще это мог знать?» «А ты от них что-то скрыла? Разве не полагается честно отвечать на вопросы?» «Смотря на какие!» — возмущается Нина. «Кто-то рассказал им о выкидышах, о том, что мой бывший парень — убийца, о моем срыве. В результате они решили, что я не готова взять на себя ответственность за ребенка. Как ты посмела?» «Дорогая, я не говорила, что ты не готова. Лишь сказала, что у тебя совсем нет опыта. Ты даже с детьми друзей никогда не играла. Ты использовала против меня то, что я доверила тебе по секрету. Усыновление должно было дать мне шанс стать как все. Ты же его растоптала». Они узнали о Хантере. «Как? Это было 100 лет назад. И о выкидыше знали только мы с тобой». «Я не рассказывала им о Дилан. Одного упоминания этого имени достаточно, чтобы довести ее до слез. Господи, а мне сколько страданий причиняют воспоминания о тех днях. Все, что я делала, было исключительно ради нее, в ее интересах, даже если казалось иначе. Однако сказать правду я не могу. Как бы тяжело ни было, мне придется унести тайну с собой в могилу. Почему ты забрала мой единственный шанс на счастье? Мне пришлось честно отвечать на их вопросы. К тому же я не уверена, что ты готова к родительским обязанностям. У тебя нет опыта. Я бы всему научилась. А как насчет проблемных детей, которые подвергались жестокому обращению, росли в ужасных условиях? Как бы ты справилась? Социальная служба организует специальные учебные курсы и семинары. Курсы не дают реального опыта. Воспитание ребенка — постоянное напряжение. Я бы справилась. Ты уверена? Мне не нравится эта роль, но я обязана быть честна с ней, потому что она врет сама себе. Как ты будешь справляться с ребенком, который станет вести себя так же, как ты в подростковом возрасте? Когда ты пошла в разнос, я тоже была матерью-одиночкой. И, честно признаюсь, прошла с тобой через ад. 2 года абсолютного ада. Видит Бог, порой я хотела сдаться. Держалась из последних сил. Тебе сил хватит? Я видела, что с тобой происходит, когда напряжение становится чрезмерным. Ты отступаешь, закрываешь двери, замыкаешься. Но если у тебя на руках будет ребенок, так не получится. Нина качает головой, словно не может поверить, что я подняла эту тему. «Ты что, до сих пор судишь обо мне по тем поступкам? Мам, мне было 15! 15! Я была подростком. Сейчас мне 36. Я взрослая женщина и могу сама справиться с любыми проблемами в моей жизни». «Да у тебя их почти и не было. Тебе не требовалось выплачивать непосильную ипотеку, кормить семью, работать на износ с утра до вечера. Ты не имеешь ни малейшего представления о настоящих проблемах. И это тебя полностью устраивает, не так ли? Чтобы я оставалась в поле зависимости от тебя. Ведь пока я рядом, можно ничего не менять. Одиночество тебе не грозит». Нападки дочери застают меня врасплох и бьют по-живому. Однако сейчас не до того. У меня будет время обдумать их и заняться самобичеванием. Извини, если я причинила тебе боль, дорогая. Но я не сказала в совете ни слова лжи. Я обязана была говорить правду ради тебя и потенциального ребенка. Не ври. Ты думаешь только о себе, потому что хочешь, чтобы я вечно оставалась подростком, у которого нет ничего за душой, жалкой пустышкой, лишенной жизни, не самостоятельным человеком, а твоим продолжением. Ты слишком озлоблена, чтобы позволить мне стать лучше. Никогда тебе этого не прощу. Нина выбегает из комнаты. Оставшись одна, я тихо плачу. Она никогда не узнает, на какие жертвы мне пришлось пойти ради нее. Никогда не смогу рассказать ей правду. Я поступила правильно, твержу я себе, правильно. Моей дочери нельзя доверять.